Магнолия. Ночью я долго не могла уснуть. Возможно, сказывались впечатления этого насыщенного дня или же переживания от предстоящего завтра начала занятий. Но, что более вероятно, мне просто не хватало Оникса. За дни пути я успела привыкнуть, что он всегда где-то рядом, и днем, и ночью. А вот сейчас на соседней кровати спала совершенно чужая мне особа, а тот, кому я привыкла доверять, находился где-то в соседнем здании. Интересно, что он сейчас делает? Спит или же бродит по территории Академии? А может, пригласил к себе какую-нибудь студентку, вроде той рыжей, что сегодня висла на его двойнике и развлекается с ней в постели? От последней мысли душу будто заполнила тьма. Ко мне со всех сторон потянулись энергии мира, а настроение испортилось еще сильнее. Нет, я понимала, что разозлилась из-за предположения, которое, скорее всего, не имеет никакого отношения к реальности, но ничего не могла с собой поделать. Сегодня, когда я увидела Брана, целующегося с рыжей девушкой прямо посреди аллеи, во мне будто что-то оборвалось. Я смотрела на парочку и не могла ни сдвинуться с места, ни отвести взгляд. Это зрелище оказалось слишком резким, слишком болезненным ударом для моей души. И в тот момент магия наполнила меня буквально за несколько мгновений. Она была готова подчиниться любой моей прихоти, любому желанию. А больше всего мне хотелось проклясть их обоих. Да так, чтобы проклятие ни одна ведьма потом снять не смогла. Если бы не Оникс, внезапно сжавший меня в объятиях, я бы точно наделала глупостей. Совершила бы ужасный поступок, да еще и с теми, кто ко мне вообще никакого отношения не имел. А все из-за того, что приняла незнакомого парня за Брана. Великие стихии. Да, я приревновала, и эта ревность оказалась безумно горькой, страшной. Она душила меня, раздирала на части, чуть не довела до срыва. А ведь нас с Ониксом не связывает ничего личного. Он мне не муж, не жених, даже не друг. Он рядом только потому, что ему за это заплатили. Я совершенно не интересую его как девушка. Мы не пара, это ясно как день. Мы разные, у нас разные пути и цели. Он свободный молодой мужчина, имеет право закрутить роман с кем захочет. И умом я все это понимала, но почему-то не сомневалась, что если у Брана появится возлюбленная, меня ждет срыв. Эти эмоции и непонятные чувства безумно пугали. И хорошо, что уже завтра начнутся занятия. Возможно, наставники научат меня лучше держать себя в руках и контролировать дар. Ведь иначе все может закончиться очень плохо. Сбросить накопившуюся силу я решила старым способом. Потихоньку вернуть ее миру. Да, здесь академия, вокруг почти все одаренные, и этот мой маневр обязательно заметят. Но никто не станет поднимать шум, показывать на меня пальцем, обвинять в незаконном колдовстве. К счастью, сейчас я в Ферсии, и ведьмы здесь имеют такие же права, что и маги. Заставив себя переключиться на более безопасные мысли, я решила вспомнить, как прошел день, проанализировать события, найти среди них особенно приятные, а ведь их тоже оказалось немало. Краску и штору мы купили на рынке, который находился в 10 минутах ходьбы от академии. Бран даже помог донести все это богатство до моей комнаты. А увидев, где мне предстоит жить, только усмехнулся и сообщил, что перед тем, как перекрашивать стены, придется избавиться от остатков старой краски, потом подготовить поверхности и только после красить. Конечно, все это можно было сделать с помощью магии. А вот только подходящего заклинания никто из нас не знал. В итоге стены мы пока решили не трогать. В конце концов, не такие уж они и страшные. Соседки в комнате не оказалось, что не особенно меня удивило. Кстати, Милайса на самом деле привела наше жилище в приемлемый вид, избавилась от пыли, грязи, даже воздух больше не казался затхлым, но на фоне чистоты особенно сильно стала бросаться в глаза ветхость мебели. А когда я увидела, что одну ножку моей кровати заменяют два сложенных друг на друга камня, едва не застонала в голос. Оникс заметил мое отчаяние, но только улыбнулся. Без лишних слов он починил сначала кровать, потом окно, которое отказывалось открываться, закрепил шатающуюся ножку стула, подправил и смазал дверцы у шкафа и сам повесил купленную мной штору. А еще накинул на дверной и оконные проемы какие-то магические плетения, а перед уходом и вовсе вручил мне артефакт в виде маленького кулона с черным камнем в серебряной оправе. «Лучше закрепи его так, чтобы посторонним он не бросался в глаза», — сказал он. «По этому украшению я смогу найти тебя везде. А если вдруг почувствуешь опасность, нажми на камень и мысленно позови меня». Я сжала украшение в кулаке и кивнула. От заботы Брана по сердцу разлилось тепло. Пришлось снова напоминать себе, что он просто выполняет свою работу. А кулон — не подарок. Скорее всего, Оникс попросит вернуть его, когда заключенный между нами договор перестанет действовать. Подвеску я надела на шею и пожелала, чтобы она стала невидимой для остальных. И только улыбнулась, не увидев ее в зеркале. Вечер я провела в комнате, развешивала в шкафу форму, разбирала полученные в библиотеке учебники. На ужин сходила в столовую, но то ли пришла слишком поздно, то ли в академии пока было мало учеников, но в большом зале оказалось на удивление пусто, зато готовили тут очень даже хорошо, что не могло не радовать. Но вот увидев общую душевую, я чуть не расплакалась. Она представляла собой длинную комнату со множеством перегородок и закрепленными наверху лейками, и тут не было ни дверей, ни хотя бы шторок, и мыться предполагалось на виду у всех. Честно, я не смогла заставить себя сделать это. Когда пришла туда после ужина, там уже собралось не меньше 10 человек. Кто-то раздевался, кто-то одевался, кто-то щеголял в неглиже, не обращая на остальных никакого внимания. И я понимала, что если хочу стать чистой, то мне придется тоже раздеться при всех этих незнакомых людях. Но я так и не решилась. В итоге вернулась туда только через час после отбоя. Благо, дверь душевой находилась прямо напротив нашей. К счастью, хотя бы в это время там никого не было, но мылась я все равно очень быстро и постоянно прислушивалась, не пришел ли кто. Милайса вернулась в комнату только после полуночи. Вошла, стараясь не шуметь, быстро скинула с себя одежду, юркнула в кровать и притихла. Интересно, где ее носила так долго? Хотя наверняка у нее здесь есть знакомые, подруги. Может, даже возлюбленный или жених. Возможно, она была с ним. Но это уж точно не мое дело. Если подружимся, то расскажет. А если нет, значит, меня ее личная жизнь не касается. Да, в общежитии многое оказалось совсем не так, как мне бы хотелось. Но я все равно была рада находиться здесь и верила, что это учебное заведение обязательно изменит мою жизнь, сделает меня настоящей ведьмой, поможет раскрыть силу и научиться новому. Кажется, на этой мысли я все-таки уснула.